Глава 26. Острое сапожное шило Домча пробовал острие пальцем, пока нес его в кармане. В это воскресенье солнце встало в тумане. Потом туман рассеялся, и в воздухе колыхались сверкающие нити бабьего лета. Недалеко от одного из обрывов над Иссой лежал большой, поросший хрустящим лишайником камень. Вверх у него был плоский, словно алтарь. Министры Домча в башмаках и чистых рубахах прямо из костела сидели на траве напротив этого валуна и попыхивали цигарками, храбрясь друг перед другом. Не исключено, что вокруг них уже собирались невидимые существа, которые вытягивали шеи и облизывались в предвкушении предстоящего зрелища. Между тем Домча стоял на берегу реки и задумчиво бросал в воду камушки. Он еще мог пойти на попятную. А что, если все это правда? В таком случае тут же ударит молния и убьет его. Он поднял голову. Небо без единого облачка. Солнце стоит высоко, полдень. Хоть бы можно было увидеть этот гром среди ясного неба, но нет. Тогда он уже не успеет. Волны, разбегавшиеся друг за другом все более широкими кругами, колыхали распростертые листья. Один из них загнулся, и вода заливала его зеленую кожу. Так что же? Страшно стало? Он метнул камень далеко, под тень противоположного берега, сжал в карманах кулаки и нащупал шило. Домча подошел к валуну. Его подданные начали пятиться. Они быстро отходили все дальше и дальше, и он оглянулся на них с презрением, вытащил из кармана скомканный голубой платок, осторожно развернул и разгладил уголки на твердой шероховатой поверхности. Сразу после костела Томаш хотел подойти к Домчу, но потерял его из виду. Кто-то видел, как он шел в сторону выгона, и Томаш, взяв след, припустил туда. Напрасно он это сделал. Чтобы разозлить Домчо, довольно было и того, что он все время за ним таскается, но хуже было, что он явился в момент наивысшего накала, когда вертикальная морщинка между бровями выражала решимость и бесстрашие. Почему Домчо должен заботиться о чем-то, кроме предстоящего деяния? А может, наоборот? Надо свести счеты именно сейчас, например, признаться, что симпатия была мнимой, и на самом деле он лишь терпел общество Бурчука. Домча рявкнул на Томаша, который ничего не понял, хотя уже уловил свою неуместность. Какой-то отвратительный комизм, читавшийся на обращенных к нему лицах мальчишек. По приказу своего предводителя министры бросились на Томаша, повалили его и уселись сверху. Он вырывался, но их воняющие табаком лапы прижимали его к земле. Он был в состоянии лишь поднять подбородок. Ему велели лежать смирно. Каменный стол доходил дом чуть-чуть выше пояса. На середине платка белела круглая обладка — тело Бога. Приняв святое причастие и шагая со скрещенными на груди руками, он унес ее на языке, а затем ловко выплюнул в платок. Сейчас все станет ясно. Он взял шило и направил его вниз, к Богу. Медленно опускал, опять поднимал, ударил. И держал острие в этой ране, оглядываясь по сторонам, жаждая наказания. Но ничего не произошло. Стайка маленьких птичек, поблескивая хлопающими крылышками, летела с ржаного жнивья, ни единого облачка. Он наклонился и смотрел, не вытечет ли из проколотой шилом обладки капля крови. Ничего. Тогда он начал наносить удар за ударом, разрывая белый кружок в клочья. Томаш, которого как раз отпустили, бросился бежать, со сдавливающими горло рыданиями. Он бежал, и ему казалось, что он убегает от всего мирового зла, что ничего худшего случиться не могло. Это был не только ужас перед смертным грехом, Внезапно он осознал свою ненужность, всю фальшь тех мгновений, когда он думал, что Домча друг. Ни один из них ему не друг. Он убегал навсегда. Дома он трясся и цеплялся за руку бабки Дельбиновой. Теперь уже он нуждался в помощи, а она выспрашивала, что стряслось, но не добилась ничего, кроме судорожных всхлипываний. Вечером он кричал, что боится, чтоб не гасили лампу. Бредил он и сквозь сон, и бабка несколько раз вставала с тревогой, кладя ладонь ему на лоб. Ксенза Манкевича, которому он исповедался, не дожидаясь следующего воскресенья и еле сумев выдавить из себя рассказ о чудовищном деянии, так взбудоражило святотатство в его приходе, что он вертелся и подскакивал в исповедальне. Он пытался тянуть Томаша за язык, чтобы поскорее вырвать зло с корнем, однако тот не выдал виновника, хоть Ксенс и объяснял ему, что в таких случаях это даже входит в обязанности христианина. Как-то у него язык не поворачивался произнести это имя. Он получил отпущение грехов, и это его немного успокоило. Шалаша в саду он избегал, хотя это было лучшее время для сбора фруктов, и пользовался разными уловками, когда Антонина совала ему в руки корзинку. Вечно он тогда куда-нибудь исчезал. Если между деревьями мелькали холщовые портки Домча, он прятался, а при случайной встрече опускал глаза и делал вид, что не замечает. В сущности, весь обряд на берегу Иссы кончился тогда ничем. Мальчишки, разочаровавшись, если бы ударил гром или, по крайней мере, показалась кровь, тогда другое дело. И, не будучи в состоянии постичь научный смысл открытия, сочли самым уместным начать резаться в дурака. Домча, стоит обратить внимание на эту деталь, сгреб крошки обладки и съел. Прокалывание прокалыванием, но рассыпать их по ветру или топтать как-то неудобно. Он свесил ноги с обрыва, стучал каблуком по глине и курил свою люльку из ружейной гильзы. Его томила какая-то пустота. Ведь даже подраться с отцом, даже палку об него обломать или выстрелить в него — все лучше, чем когда биться не с кем. Его охватила тоска сиротства, двойного сиротства. Так значит, никого, никого нельзя ни о чем попросить. Один, совсем один. По поверхности Иссы тянулась легкая дорожка. Водяной уж переправлялся с одного берега на другой, вертикально неся выставленную из воды голову, а за ней наискосок расходились складки волн. Домча прикидывал расстояние, а рука его чувствовала, что бросок будет метким. Но Водяной уж священен, и кто убьет его, накликает на себя беду.